Глава 4. В церкви аббатства. В церкви Шербийского аббатства молитвы не прекращались всю ночь. Иногда пелись псалмы, иногда раздавался звук колокола. У тела шпиона Реттера бодрствовали усердно. Сам он лежал, как его положили, с руками, скрещенными на груди, с мертвыми глазами, устремленными вверх на крышу, а совсем близко на скамье юноша, убивший его, ожидал в тяжкой тревоге наступления утра. Только раз в продолжении этих долгих часов сэр Оливер нагнулся к своему пленнику. «Ричард», — шепнул он, — «сын мой, если вы злоумышляете против меня, то я удостоверяю, что вы имеете в виду невинного человека. Я признаю себя грешным в глазах неба, но я не виновен в отношении вас и никогда не был виновен». «Отец мой», — так же тихо возразил Дик, — «поверьте мне, я не замышляю никакого зла. Но что касается вашей невиновности, то я не могу забыть, что вы оправдывались плохо». «Человек может быть виновен неумышленно», — ответил священник. «Ему может быть дано поручение, которое он исполняет слепо, не подозревая его настоящего значения. Так было со мной. Я заманил вашего отца в западню, но небо видит нас в этом священном месте, я не знал, что делал». «Может быть», — сказал Дик, — «но посмотрите, какую странную паутину сплели вы в этот час. Я в одно и то же время ваш пленник и ваш судья. Вы угрожаете моей жизни и стараетесь смягчить мой гнев. Мне кажется, что если бы вы всю свою жизнь были правдивым человеком и хорошим священником, вы не боялись бы и не ненавидели бы меня так сильно. А теперь займитесь вашими молитвами. Я повинуюсь вам, так как это необходимо, но не желая обременять себя вашим обществом». Священник испустил такой тяжелый вздох, что почти возбудил жалость в сердце юноши, и опустил голову на руки, как человек, удрученный заботой. Он больше не принимал участия в пении псалмов. Дик слышал, как стучали четки в его руках и как молитвы вылетали из-за сжатых зубов. Прошло еще немного времени, и серый рассвет начал пробиваться сквозь расписанные окна церкви. Свет все усиливался, становился ярче, и, наконец, розовый свет солнца, проникнув через окна на юго-восточной стороне, заиграл на стенах. Буря прошла. Большие облака, извергнув снег, полетели дальше. И новый день восходил над веселым зимним пейзажем, покрытым белым снегом. Церковнослужители засуетились. Катафалк отнесли в ризницу, кровавые пятна на плитах вымыли, чтобы такое зловещее зрелище не оскверняло свадьбы лорда Шорби. В то же время и духовные лица, занимавшиеся ночью печальным делом, начали принимать утренний вид, чтобы оказать честь предстоящей более веселой церемонии. И как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть наступление утра, набожные городские жители начали собираться в церкви, падая ниц перед алтарями или дожидаясь своей очереди перед исповедальнями. В этой суматохе легко было обмануть бдительность стражи сэра Даниэля. Дик, устало оглядывавшийся вокруг, встретился взглядом с Уильям Лаулисом, все еще одетым монахом. В то же мгновение бродяга узнал своего предводителя и сделал ему украдкой знак рукой и глазами. Дик далеко не простил старому плуту его несвоевременное пьянство, но ему все же не хотелось заставить его разделить свое тяжелое положение, и он дал ему ясно понять, чтобы он ушел прочь. Лаулис, как будто поняв его, сразу исчез за одной из колонн, и Дик облегченно вздохнул. Каков же был его ужас, когда он вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, и увидел старого разбойника, сидевшего рядом с ним и, по-видимому, погруженного в молитву. Как раз в это мгновение сэр Оливер встал со своего места и, проскользнув между скамьями, направился к солдатам в боковом пределе храма. Если так легко возбудить его подозрение, то зло уже сделано, и Лаулес уже пленник. «Не двигайся», — шепнул Дик. «Мы в отчаянном положении, благодаря главным образом твоему вчерашнему свинству. Когда ты увидел меня сидящим тут, на что я не имею ни права, ни охоты, как ты, черт возьми, не почуял беды и не ушел от зла?» «Ну», — сказал Лаулес, — «я думал, что вы получили известие от Элиса и сидите здесь по долгу службы». «Элис?» — повторил Дик. «Разве Элис вернулся?» «Конечно», — ответил бродяга. «Он вернулся прошлой ночью и здорово отколотил меня за то, что я был пьян. Так что вы отомщены, мастер». «Бешеный человек этот Элис Декуарс. Он прискакал, сломя голову из Кревена, чтобы помешать этой свадьбе. А вы его знаете, мастер Дик, уж он сделает это». «Ну, мой бедный брат», — спокойно проговорил Дик, «мы с вами все равно, что мертвые. Я сижу здесь пленником под подозрением и должен отвечать моей головой за ту свадьбу, которую Элис собирается расстроить. Клянусь распятием, славный мне предоставили выбор — потерять возлюбленную или жизнь. Ну, жребий брошен. Потеряю жизнь». «Клянусь мессой!» — вскрикнул, приподнимаясь, Лаулес. «Я уйду». Но Дик положил ему руку на плечо. «Сиди смирно, друг Лаулес», — сказал он. «Если у тебя есть глаза, взгляни на угол у арки, где алтарь. Разве ты не видишь, что при малейшем твоем движении эти вооруженные люди встанут, готовые схватить тебя? Покорись, друг. Ты был храбр на руле, когда думал умереть в море. Будь смел и теперь, когда придется умереть на виселице». «Мастер Дик», — задыхаясь, проговорил Лаулес, «это нахлынуло на меня так внезапно. Дайте мне минутку передохнуть, и клянусь мессой, что буду так же смел, как вы». «Вот он, мой смелый малый», — сказал Дик. «А все же, Лаулес, мне страшно не хочется умирать. Но к чему хныкать, когда хныканье ничего не изменит?» «Да, в самом деле», — согласился Лаулес. «И в худшем случае что такое смерть? Раньше или позже, все равно она придет, мастер. А быть повешенным из-за хорошего дела, говорят, легкая смерть. Хотя я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь возвращался, чтобы рассказать это». С этими словами смелый старый плут откинулся назад, сложил руки и стал оглядываться вокруг с самым нахальным и беззаботным видом. «Тебе лучше всего сидеть спокойно», — прибавил Дик. «Мы ведь не знаем, что задумал Декуарс. Когда все будет кончено, если случится самое дурное, мы все же можем убраться по-добру, по-здорову». Когда они перестали разговаривать, то услышали отдаленные тихие звуки веселой музыки, постепенно приближавшиеся и становившиеся все громче и веселее. Колокола на колокольне громко зазвонили. Церковь наполнялась все большим и большим количеством людей. Они входили, отряхивая снег с ног, похлопывая руками и дуя на них, чтобы согреть. Западная дверь широко распахнулась. Из нее виднелась освещенная солнцем, покрытая снегом улица. В то же время в церковь ворвался сильный порыв холодного утреннего ветра. Вообще по всему было ясно видно, что лорд Шорби желает жениться очень рано утром и что свадебная процессия приближается. Несколько слуг лорда Шорби стали очищать проход в среднем пределе, отодвигая народ копьями. И в то же мгновение с наружной стороны портала показались музыканты, приближавшиеся по мерзлому снегу, флейтисты и трубачи с побагровевшими от усердия лицами, барабанщики и цимбалисты, старавшиеся изо всех сил. Подойдя к дверям священного здания, музыканты выстроились в два ряда и стали на снегу, топая ногами в такт своей оглушительной музыки. Когда они раздвинулись, за ними и посреди них показались участники пышной свадебной процессии. Разнообразие и яркость одежд, изобилие шелка и бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев было так велико, что процессия выделялась на снегу,

Я полагаю, любить девушку — не оскорбление. Не оскорбление и добиться ее любви. Во всем остальном я совершенно невиновен». Шепот одобрения пробежал между присутствующими. Так смело Дик защищал свою невиновность. Но в то же время явилась целая толпа обвинителей. Они кричали, рассказывая, как Дика нашли в прошлую ночь в доме сэра Даниэля кощунственно переодетым. Среди этого смешения языков сэр Оливер словами и жестами указал на Лаулиса как на сообщника. Его, в свою очередь, стащили с места и поставили рядом с Шельтоном. Толпа разгорячилась и разделилась на две партии. Одни оттаскивали пленников, чтобы помочь им бежать, другие проклинали их и били кулаками. У Дика шумело в ушах. Голова его кружилась, как у человека, борющегося с бешеным течением реки. Высокий человек, ответивший раньше Дика, возвысил свой голос так сильно, что ему удалось водворить молчание и спокойствие среди толпы. «Обыщите их», — сказал он, — «нет ли у них оружия? Тогда мы можем судить о их намерениях». У Дика нашли только кинжал. Это говорило в его пользу. Но один из присутствующих услужливо вынул его из ножен и увидел, что он еще не очищен от крови Реттера. Приверженцы сэра Даниэля громко закричали при этом открытии, но высокий человек заставил их замолчать жестом руки и повелительным взглядом. Когда же дошла очередь до Лаулиса, у него под одеждой нашли пучок стрел, тождественных с теми, которыми был пронзен лорд Шорби и ранен сэр Даниэль. «Что вы теперь скажете?» — спросил Дик, нахмурясь высокий человек. «Сэр», — ответил Дик, — «здесь, в церкви, я в безопасности, не правда ли?» «Так вот, что я скажу вам. По вашей осанке я вижу, что вы занимаете высокое положение, и в вашем лице я читаю отпечатки благочестия и справедливости. Поэтому я охотно отдам себя вам в пленники, не воспользовавшись преимуществами этого святого места. Но если бы меня отдали во власть этого человека, которого я громко обвиняю в убийстве моего родного отца и в несправедливом удержании моих поместий и доходов, если бы это случилось, то умоляю вас умертвить меня на этом месте вашей благородной рукой. Вы слышали своими собственными ушами, как он угрожал мне мучениями раньше, чем я был признан виновным. Но согласны ли с вашей честью выдать меня моему заклятому врагу и давнишнему притеснителю? Судите меня по закону. Если я окажусь виновным, убейте, но не забывая милосердия». «Милорд», — вскрикнул сэр Даниэль, — «неужели вы станете слушать этого волка? Его окровавленный кинжал уличает его во лжи». «Позвольте вам заметить, добрый рыцарь», — сказал высокий незнакомец, — «что ваша горячность несколько говорит против вас». Тут невеста, которая пришла в себя несколько минут тому назад и дико смотрела на эту сцену, вырвалась из рук державших ее людей и бросилась на колени перед незнакомцем. «Милорд Райзингем», — сказала она, — «выслушайте меня из чувства справедливости. Я здесь, во власти этого человека, насильно вырвавшего меня из рук моих близких. С того дня я не видела ни сожаления, ни поддержки, ни утешения ни от одного человека, кроме его, Ричарда Шельтона, которого теперь стараются обвинить и погубить. Милорд, если он был вчера ночью в доме сэра Даниэля, то это произошло по моей просьбе. Он пришел без всяких дурных намерений. Пока сэр Даниэль был добр к нему, он честно бился с членами шайки Черной Стрелы. Но когда бесчестный опекун стал покушаться на его жизнь, и ему пришлось бежать ночью ради спасения души из кровавого дома, куда было деваться ему, беспомощному, не имевшему никаких средств? Если он попал в дурное общество, кого следует порицать? Юношу ли, с которым поступили несправедливо, или опекуна, нарушившего свой долг?» Тут маленькая молодая леди упала на колени рядом с Джоанной. «А я, мой добрый господин и родной дядя, — сказала она, — могу быть свидетельницей по совести и перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. Я недостойная привела к ней этого молодого человека». Граф Райзингем слушал молча и продолжал молчать некоторое время после того, как замолкли голоса молодых девушек. Потом он подал руку Джоанне, чтобы помочь ей подняться. Следует заметить, что он не оказал этой любезности той, которая назвалась его племянницей. «Сэр Даниэль», — сказал он, — «это чрезвычайно запутанное дело. С вашего позволения я займусь им и рассмотрю его. Итак, успокойтесь. Ваше дело в заботливых руках. Вам будет оказана справедливость. А пока отправляйтесь немедленно домой и полечите ваши раны. Воздух холодный, и я не желал бы, чтобы вы прибавили простуду к этим царапинам». Он сделал знак рукой. Услужливые слуги, сторожившие малейший его жест, передали этот знак дальше. Немедленно за стенами церкви раздался пронзительный звук труб, и через открытый портал стрелки и солдаты, одетые в одежду цветов графа Райзингема и со значками его, вошли в церковь, взяли Дика и Лаулиса из рук державших их людей и, сомкнув ряды вокруг пленников, вышли из церкви и исчезли из вида. Когда они проходили, Джоанна протянула обе руки к Дику и крикнула: «Прощай!» А подруга невесты, нисколько не смущенная очевидным неудовольствием своего дяди, послала Дику поцелуй со словами «Мужайся, укротитель львов», вызвавших на лицах толпы первую улыбку за все время этого приключения.